«Странное дело», — говорил Сталин. «Люди вводили НЭП, зная, что НЭП есть оживление капитализма, оживление кулака, что кулак обязательно подымет голову. И вот стоило показаться кулаку, как стали кричать «караул», потеряли голову, и растерянность дошла до того, что забыли о середняке. Если задать вопрос коммунистам, к чему больше готова партия, к тому, чтобы раздеть кулака, или к тому, чтобы этого не делать, но идти к союзу с середняком, я думаю, что из 100 коммунистов 99 скажут, что партия больше всего подготовлена к лозунгу «бей кулака». А вот что касается того, чтобы не раскулачивать, а вести более сложную политику изоляции кулака через союз с середняком, то это дело не так легко переваривается. Волей судьбы еще девочкой я стала свидетелем эпизода, который доказывает неосведомленность Рыкова и Томского о беседе Бухарина с Каменевым и тем самым исключает разговор о Блоке. Уже тогда я часто бывала у Николая Ивановича. Однажды я застала его лежащим на диване в маленькой комнате рядом с кабинетом, осунувшимся, похудевшим и взволнованным. «Как хорошо, что ты пришла, Ларочка!» Образовав имя от моей фамилии, так называл он меня в детстве, позже Анюткой. «Мне совсем не радостно, на душе у меня кошки скребут и не дают покоя. Ты понимаешь меня?» И тут же сам ответил: «Нет, ты меня не понимаешь, ты мала. Как хорошо, что ты не можешь всего постигнуть». «И не так уж я мала», — возразила я с обидой. «Я многое понимаю. К этому времени я уже прочла стенограммы июльского пленума, стащив их украдкой из ящика письменного стола отца. Стенограммы пленумов издавались всегда в мягкой розовой обложке. На ней было написано строго секретно, что особенно располагало заглянуть в них. Вообще в те дни, насколько это было доступно пониманию в моем возрасте, я была в курсе происходящих событий. Я всматривалась в лицо Н.И., совсем не такое, каким я привыкла его видеть, радостным, с лучезарной голубизной глаз. В эту минуту оно показалось мне серым, с померкшим взглядом, и тогда уже я поняла, что черные тучи нависли над его головой. Одного я не понимала: какой гром грянет. Не выдержав нервного напряжения, я расплакалась и, пытаясь объяснить свое состояние, проговорила: «Мне жалко тебя очень, но я же ничем не могу помочь». Впоследствии Николай Иванович не раз вспоминал этот тяжелый момент и как я на него реагировала. Наступила короткая и грустная пауза, и вдруг Николай Иванович сказал: «Не меня надо жалеть, Ларочка, а крестьян мужиков». Эти слова он произнес очень тихо, как будто сомневаясь, стоит ли вести такой разговор, пусть и с близким, но очень юным человеком. Не знаю, в каком направлении развивалась бы дальше беседа между 40-летним Бухариным, относившимся ко мне с особой нежностью, и девочкой на 15-м году жизни, тянувшейся к нему, как растение к солнцу. Я еще не успела осмыслить последнюю фразу, как в комнату вбежал чрезвычайно взволнованный Рыков. Он сообщил, что от Сталина ему стало известно, будто Бухарин вел переговоры с Каменевым о заключении Блока против Сталина, предварительно согласовав эти переговоры с ним, Рыковым, а также с Томским. Рыков заявил Сталину, что такого быть не могло, и что это явная провокация. Тогда Сталин рассказал подробности беседы Николая Ивановича с Каменевым, резкие выпады против Сталина и характеристику, данную Молотову. Николай Иванович побледнел, руки и губы его дрожали. Значит, Каменев донес